Глава 6. «Что ты с ней сделал? Что ты сделал, гад?» Голова трещала так, что хоть отрывай. Все тело болело, как будто меня избили на дуэли. Сосредоточиться и раскрыть глаза удалось не сразу. А уж сесть в кровати тем более. Хорошо, что оба парня тут же кинулись ко мне на помощь, перестав орать. «Это не он. Это Лейла решила меня угробить предсмертным свадебным подарком», — пояснила я. Тряхнула головой и прямо ощутила, как позеленела. Ух, почему-то резкий скачок сил больше напоминал столкновение с поездом на полной скорости, а не приятную эйфорию, как было уже дважды, когда я переходила из одного ранга в другой. «Вы сами-то как?» Вспомнив, что заглотить весь подарок сразу у меня не вышло, я оглядела парней. Оценила бледнеющий синяк на скуле одного и сдувающийся фингал под глазом другого. «Красавчики!» Обнаженные, как древние гладиаторы, злющие и взволнованные одновременно. «Смотрю, подружились уже», — подколола я парочку. «Так как вы?» «Каналы растянуло так, что я слышу их треск», — пожаловался Рубен и с подозрением посмотрел на меня. «Откуда на тебя свалилось столько силы?» Пожав плечами, я соорудила недоуменную мину, но на самом деле у меня было подозрение, точнее, почти уверенность. И виноват в случившемся был как раз мой новоиспеченный муж. Уже высказанное мной предположение он или не услышал, или воспринял как шутку. Но, по-моему, это его заклятие, пусть и не произнесенное до конца, притянуло ко мне неупокоенный дух госпожи Лейлы. Всю ее силу, которая со временем должна была развеяться без следа, но в итоге слилась с моей, переполнив и чуть не убив. Конечно, я вряд ли смогу перепрыгнуть на 10 рангов вверх, потому что кроме самой силы нужны еще знания, умения, опыт, в конце концов. Надеюсь, что со временем излишки выветрятся, каналы сузятся, и я поднимусь в ведьмовской иерархии от силы ранга на 2-3, как и мои мальчики. Умом понимая, насколько все это опасно, я все равно попыталась зажечь стоящую на тумбочке возле кровати свечку. Просто до зуда хотелось испытать новые возможности. К тому же я прекрасно умела соизмерять свою силу, хотя и предпочитала огонькам костры. Вот только как я не старалась задействовать лишь капельку магии, все равно переборщила. Нам повезло, что Рубен, как все баркеры, лучше всего управлял водой, потому что не успели тумбочка, кресла и шторы вспыхнуть, как их тут же залило. И соседи снизу, наверное, тоже. «Сейчас все исправлю», — выставив вперед ладони, попытался успокоить наскалиб. Но я уже приготовилась увидеть бегающих вокруг нас динозавров. Будет такой милый живой уголок в спальне. Однако весь беспорядок исчез, а тумбочка, кресла и шторы снова оказались целыми. Прямо как новенькие. Точнее, они и были новенькими, а я покупала их 4 года назад. Надеюсь, потолок соседи не белили, не красили, не натягивали и вообще ничего с ним последние 4 года не делали. В любом случае, мы им уже ничем помочь не сможем. Пусть радуются, что остались без потопа и динозавров. Уф. Я сползла с кровати, пошатываясь, постояла немного и приняла непростое решение. Сейчас будем повторять амулетологию за 2-й курс. Калип, у тебя же 5 по ней было? У меня тоже, — недовольно буркнул Руби. Замечательно. Немного натянуто улыбнулась я со своей притянутой за уши 4-кой. Значит, точно справимся. Ждать, пока большая часть свалившихся на меня сил выветрится, а остатки я научусь контролировать, пришлось бы 2 недельки, если не 3. А мне уже завтра надо явиться в академию. И Рубену, кстати, тоже. Это Калип уже получил свой красный диплом в прошлом году. Правда, учился он на вечернем, так как днем работал на мою мать, а там, говорят, попроще. Ну, или он у меня гений. По крайней мере, в подразделе артефакторики, объясняющей, как создавать защитные и накопительные амулеты, оба парня разбирались отлично. Им бы еще научиться понимать друг друга и сотрудничать, а не ругаться постоянно, пытаясь выставить соперника полным идиотом. «Так, заткнулись оба!» — не выдержав, рявкнула я после очередной перепалки. «Ваша цель — угождать мне, как старшей и пока что единственной ведьме рода. И делать вы это должны совместными усилиями, дружненько, слаженно, а не на грани мордобоя. У меня от ваших криков голова болит». Я плюхнулась в кресло и сурово зыркнула на Рубена, несмотря на напряженную обстановку, умудрившегося возбудиться. «Да, мы тут все до сих пор голые ходим, но это же не повод поедать меня взглядом. Вот закончим с амулетами, тогда и развлечемся». После моего рыка парни попытались наладить что-то типа нейтралитета, и реплики стали уже не в стиле «Да ща, придурок, что ли?», а «Мне кажется, должно быть иначе». Это хорошо, значит, обучаемые. Мне сейчас только двух постоянно бодающихся между собой баранов не хватало. «Заготовки сделали», — позвал меня, наконец, Калиб. «Заклинания вспомнили. Но они общие, лучше бы родовые». «Ха, родовые. Родовые надо в книге рода смотреть, а она хранится у матери. Я оттуда помнила, как сплести ковер из травы и шалаш из кустов, как создать купол от дождя и снега. Почти все связанное с огнем, как с любимой стихией. Подогревание и охлаждение еды и напитков. Защитные, все какие были. И пакости разнообразные, от мелких до крупных. Мать часто брюзжала, что я пошла в отца. Огненный боевой ведьмак, причем даже не из нашего рода, служил сейчас где-то на границе с Сарандайской равниной вместе со своей старшей ведьмой. Охранял Ельпианию от нашествия всякой разной нечисти, включая дичавших вампиров и оборотней. А главное, от демонов, так и норовящих вылезти в наш мир. Но тут мы сами виноваты. Добравшись ранга до 10-го, начинаем оправдывать пословицу «Ведьмы без риска, как бесхвостая киска». Демон на посылках, черт фамильяром. Чтобы все видели, сколько внутри бурлит силы и дури. Вот я бы тоже с удовольствием на охрану границы, а не в бизнес по производству косметики. Там же сразу ясно, где свои, а где нечисть. А здесь поди разбери. Кто-то взял и задушил верховную ведьму. Если что, я и родовые помню. Ненавязчиво так намекнул Калиб. Рубен тут же приоткрыл рот, но промолчал. Сообразил, что задействовать заклинания баркеров, как бы хорошо он их ни знал, не самая лучшая идея. «Слушай, а что там с завещанием?» — поинтересовалась я, подойдя к парням и поизучав аккуратные, пусть и сделанные наспех, заготовочки под амулеты. «Как так вышло, что тебя в нем нет?» «Ну...» Рубен на секунду прикрыл глаза, глубоко вздохнул и признался. «Это мать предоставила выбор. Или меня оставляют в роду только номинально, без содержания, вычеркивая завещание, но при этом я поступаю, куда хочу. Или делаю, что велено, поступаю, куда сказано, и пофиг, что тут даже нет направления, которое мне нравится. Зато есть ты. Так что я месяц повыделывался, прежде чем сдаться. Но потом мать вернула меня в завещание». «Уверен?» Я тоже вздохнула, искренне сочувствуя парню. «Мне его тоже подсовывали в принудительном порядке, но не настолько сурово».